Подхватив его на лету, она, уже не заботясь об окружающих, плясала так, как будто она никогда ничего другого не делала. Все зааплодировали. Мне самой, слушая эту увлекательную вещь Глинки и видя Таню, захотелось присоединиться к ней, но я не решалась. Весело, беззаботно и молодо жилось тогда, прибавляет Варя. Красота и теплота ночи были поразительные. Мы все спускались по декоративной лестнице вниз в аллею сада. Был ущерб луны, и она взошла лишь к 11 часам. После танцев музыкантов угостили ужином с пивом, и в 1:00 ночи, заиграв марш, выступили они с офицерами в Ясенке. Все это было торжественно и красиво, как и сама полусветлая ночь с блестящими осенними звездами. Лиза, Маша, Софиш все в этот вечер в своих легких нарядных туалетах казались мне особенно милыми и красивыми. Особенно Лиза. Она вступала в возраст юности. Хотя они были с Варей сестры, совершенно различные по характеру, но все же что-то толстовское сидело в них. Прямота, чуткость и религиозность с оттенками мистицизма. Когда Марья Николаевна уезжала куда-либо или бывала нездорова, хозяйство по дому поручало Анализе, которая была ее любимицей. «Разве можно что-либо поручить Вареньке? Она все забудет», — говорила Марья Николаевна. Мы прогостили 2 недели. Дмитрий Алексеевич торопился домой, и Дьяковы уехали, а я осталась в Ясной. Дьяковы тоже хотели провести зиму в Москве ввиду плохого здоровья Дарьи Александровны. «Вероятно, в ноябре поедем в Москву с Таней. Ее требуют родители. Они очень тревожатся об ее здоровье», — говорил Лев Николаевич. «А мне нужно будет ехать для печати». «Да, а я эту зиму и не попаду в Москву», — с сожалением говорила Соня. «Меня тревожит здоровье отца, а мы еще делаем планы ехать за границу, а детей с бабушкой оставить. А родители нашим планам не верят. Мы Таню повезем чинить», — как бы шутя говорила Соня. Все простились с нами и уехали. Мне стало грустно. Я не знала, что никогда больше не буду в Черемушне. Я не знала, что этот период моей молодой жизни отжит навсегда, как и период с Сергеем Николаевичем в Ясной. Зима в Москве и поездка за границу. Я пишу в дневнике своем: «Ноябрь, вьюга, снег идет и дождь. На днях едем в Москву. Жаль уезжать из Ясной. Слаба, кашляю. Левочка испуганно и участливо глядит на меня, когда я кашляю, а иногда и закричит: „Молчи!“ На охоту не пускают. Играю с тетенькой Пелагеей Ильиничной в безик. Левочка сидит в кресле. Медведь лежит в ногах. Он спрашивает: „Какое имя лучше, Вера или Зина?“ Говорим разно. Татьяна Александровна говорит „Зина“, а я и Пелагея Ильинична — „Вера“. А Наталья Петровна спрашивает: „А зачем вам нужно?“ Он не отвечает. А я знаю, отчего он спрашивает. Он Веру Ростову хотел назвать Зиной. Но зачем ему знать теперь, думаю я, раз он уже назвал ее Верой? „Таня, — говорит он, — ты любишь Лизу?“ „Люблю, она хорошая. Я хочу с ней, когда будем в Москве, жить в дружбе, — говорит он. И я тоже. Позвали к чаю. Идем.“ С тех пор, как я не жила в Ясной, Я нашла большую перемену в детях.